«Интересно», — думал Игорь, разглядывая хорошенькое, почти детское личико в обрамлении блестящих волос, как в рекламе шампуня Pantene Pro-V. «Это именно те слухи, о которых его предупреждала мерцаловская секретарша? Или есть еще какие-то, более страшные и ужасные?» «Мы познакомились с Сережей 4 года назад, на Крите. Он там отдыхал, и я отдыхала, с родителями. Он узнал, что я учусь в финансовой академии, и почти сразу же предложил мне работу в своем институте». Эля кусала губы, но делала это как-то слишком старательно. Или Игорь просто очень давно не общался с такими молоденькими, хорошенькими, глубоко несчастными и просто забыл, какие они. Он говорил, что у него по части бухгалтерии и финансов полный крах. Они с Гольдиным в этом вопросе не сильны, и поэтому у них бесконечные проблемы то с налоговой, то с бухгалтерией. «А вы могли помочь ему решить эти проблемы?» — спросил Игорь осторожно. Сергей Мерцалов, насколько успел его узнать за эти полдня Игорь Полевой, был не только великий врач, но и удачливый бизнесмен. Даже если он сходу влюбился, вряд ли ему пришло бы в голову нанимать институтку для того, чтобы она разбиралась в его финансовых проблемах или придумывала схемы ухода от налогов. «Отчасти, конечно, да», — сказала Эля смело и взглянула на Игоря. «У меня было маловато опыта, но Сережа очень-очень мне помогал. И Саша Гольдин. Для меня это была неслыханная удача. Студентам работу добыть трудно, почти невозможно. А тут работа, да еще такая». «Какая?» — уточнил Игорь. «Престижная», — сказала Эля, и глаза ее затуманились. «Хорошие деньги, знаменитая клиника. Сергей и тогда, и сейчас очень известен. Очень. Это было такое счастье. Я работала по 14 часов в день. Мама даже боялась, что я здоровье угроблю. А потом я в него влюбилась», — закончила она и не заплакала, лишь отвела глаза и стала пристально рассматривать полированную стену лифта. «А он?» — спросил Игорь осторожно. «Он мне потом рассказывал, что сразу влюбился, еще тогда, на Крите. Потому и к себе в институт позвал, и работу предложил, и все такое. Целый год я жила как во сне, понимаете? Не было на свете женщины счастливее меня. Сережа почти все свое свободное время проводил со мной. Мы даже за грибами ездили в лес. Тонкие на маникюренные пальчики комкали носовой платок. Складывали его и вновь комкали. Эти лихорадочные движения отвлекали Игоря, мешали ему думать. Потом родился Эдик, и для меня все изменилось». «Что именно изменилось?» — спросил Игорь. «Все». Она продолжала смотреть в стену все тем же невидящим взглядом. «У Сережи 2 своих детей, они маленькие еще, и мы решили, что поженимся не сейчас, а лет через 10, когда они подрастут». «Через сколько?» — оторопело спросил Игорь. «Это была какая-то явная чушь. Какой любовник может утешать любовницу тем, что женится на ней через 10 лет? Почему тогда не через 30 или через 50? «Вы зря так удивляетесь», — сказала Эля, и тень бледной улыбки мелькнула у нее на губах. «Вы не знаете Сережу. Он уникальный человек. Очень верный, очень постоянный. Его слово было незыблемо, понимаете? Он говорил, что всю жизнь искал и ждал только меня. Он же очень рано женился, лет в 20, что ли. Жили они трудно, почти нищенствовали. Он никогда не знал никаких женщин, кроме своей жены. И чувствовал, что он ей, как бы это сказать, обязан, что ли?» «В каком смысле?» — уточнил Игорь. «В том, что она столько лет вместе с ним терпела все трудности и так далее. Это, конечно, глупость, но мужчины, особенно такие, как Сергей, думают по-другому. Мы встретились, когда он уже был совершенно сложившимся человеком. И он полюбил меня, а я его». «И что же изменилось?» — спросил Игорь. «Ничего», — ответила Эля слегка удивленно. «Мы всегда будем друг друга любить». «Вы сказали, что когда родился ваш сын, все изменилось», — напомнил Игорь. «Да, но не в этом смысле. — воскликнула Эля. Легкая досада промелькнула на ее лице, как будто она удивлялась, что этот милиционер может заподозрить, что Сергей ее разлюбил. Он стал нервничать, разрываться на части между той семьей и мной. Он очень любил нашего сына. Ему хотелось проводить с ним как можно больше времени. Вот мы и выдумывали какие-то несуществующие операции, совещания в министерстве. «Позавчера он тоже был у вас?» «Да», — сказала она и, наконец, заплакала. «Был. Из министерства он приехал ко мне. Но долго оставаться не мог. Ему нужно было еще посовещаться с Гольдиным. Поэтому он пробыл, наверное, с полчаса. Поиграл с сыном, выпил кофе и уехал». Лифт припадочно дернулся, и Игорь поддержал ее под локоть. «Позавчера вы были дома весь день?» «Нет». Она вытерла лицо и мельком взглянула на него. «Я приехала, потому что он мне позвонил и сказал, что сможет вырваться на полчаса между министерством и работой. Я сразу села в машину и через 5 минут была дома». «Ваши родители знали о том, что у вас с Мерцаловым был...» Игорь секунду колебался, прежде чем произнести это слово. «Роман». «У нас не было никакого романа», — сказала она так, как будто он ее чем-то оскорбил. «У нас с ним была любовь и будет всегда, понимаете?» «Нет», — подумал Игорь, вновь уподобляясь майору Ларионову. «Не понимаю и, наверное, никогда не пойму. Какая к черту любовь может быть с женатым мужиком, имеющим 2 мальцов? Так, не любовь, а баловство какое-то». Подростковые гормоны ударили в голову великому Сергею Мерцалову, только и всего. «Это у тебя любовь, милая девочка Эля. Это слово прямо-таки выведено крупными буквами на твоей розовой детской мордахе». «Родители, конечно, знали». Она прислонилась головой к стене. «Это невозможно скрывать. Они познакомились с Сережей на Крите, и мама моментально обо всем догадалась. А отцу мы еще долго не говорили. Но когда родился Этька, пришлось сказать». «Как они относились к вашей любви?» Пересилив себя, Игорь назвал это так, как ей хотелось или представлялось верным. «Плохо, конечно», — Эля усмехнулась горькой взрослой улыбкой. «Особенно папа. Он Сережу терпеть не мог и называл развратником. Я ему говорила, правда, что нынче все так живут. Не мы первые, не мы последние». Лифт снова припадочно дернулся, замер, раздумывая, и пошел вниз. «Я не хочу обсуждать это в институте», — быстро проговорила она. «Если вы хотите что-то у меня узнать, приезжайте ко мне домой. Здесь говорить я не буду, хорошо?» «Хорошо», — согласился Игорь со вздохом. «Скажите, Эля, ваши родители живут в Москве?» «Да, конечно». Вопрос ее удивил. «Папа переехал сюда из Кисловодска очень давно, лет 25 назад, а может и больше. Его первая жена умерла, и он не захотел там оставаться. А потом женился на маме, она москвичка. Правда, сейчас они оба в Кисловодске у бабушки. Они каждый год там отдыхают». «Понятно», — сказал Игорь. Лифт затормозил, двери открылись. «Мы с вами еще поговорим, Эля, хорошо?» Навстречу им из кресла поднялся невысокий человек в белом халате, наброшенном на могучие плечи, который не мог облагородить дорогой пиджак. В пальцах у него дымилась сигарета. «Чертов лифт!» — сказал он со странной кривой улыбкой. «Давно Сергею предлагал заменить, а он все экономил. Гольдин, Александр, зам генерального. Спасибо, Эля, дальше я сам».